Когда неизжитое прошлое одолевает, тогда особенно крепко надо держаться и неотделимо. Ведь если отделиться в сознании, то затопит волна зла. И сколько злорадствующих глаз будут радоваться радостью злобы. Не будем им пищи давать, ведь когда придет время конечных расчетов, они и предъявят свой счет. Это они, видя шелуху сброшенной кармы, злобно озабочены тем, все ли заплачено. Пищи им не дадим и полностью оплатим долги.